Подъехала медицинская карета. Санитары уже положили носилки на снег, но Ванзаров попросил их пока не трогать девушку и лишь прикрыть ее простыней. Толпа зевак заметно поредела. На морозе зрелище требуется поинтересней. Сыщик подошел к телу и еще раз смотрелся в заледеневшее лицо. Неожиданно что-то странное показалось ему в этом простом преступлении. Родион Георгиевич не мог понять, отчего вдруг у него появилось необъяснимое беспокойство. В полиции у коллежского советника Ванзарова сложилась репутация везунчика. Ему доставались самые тяжелые, самые запутанные и гиблые дела, от которых, как могли, открещивались другие чиновники. А он впрягался и рыл, как бур, пока виновный не оказывался за решеткой. Он не боялся крови, грязи, долгих утомительных розысков. Родиона Георгиевича подстегивала любовь к ловле преступников, которая не успела остыть за 5 лет службы в столичном сыске. Он любил слово «сыщик» и был уверен, что победит любого противника. Но сейчас Ванзаров почувствовал сомнение. Ему вдруг показалось, что он столкнулся с чем-то, на что у него не хватит сил. Глядя на скрюченное тело, опытный сыщик вдруг осознал, что боится. Не трупа, а того, чем может закончиться расследование. Интуиция выдала сигнал тревоги. Ванзаров не мог объяснить, откуда взялся этот пронизывающий страх. Как будто за спиной поднялись тени забытых демонов. А между тем пристав уже толкал к нему господина без шапки, зябко кутающегося в незастегнутую бобровую шубу и изрыгающего обильные проклятия. Родион Георгиевич позволил себе 5 секунд молчания, чтобы получить первое впечатление от подозреваемого. Невысокий мужчина, глубокая залысина, редкие курчавые волосы, помечены сединой, всклоченная борода, обширная синева разошлась под глазами. И это профессор? Нет, скорее запойный комик провинциальных театров. Как вы смеете, болваны, остолопы, вытаскивать больного человека на мороз, мерзавцы? Прохрипел господин простуженным голосом. Надо, господа, дело делать, а не произволом заниматься. Если не ошибаюсь, доктор Серебряков? Вежливо спросил сыщик. Профессор, вы что за субъект? Позвольте спросить. Ванзаров, сыскная полиция. Родион Георгиевич прикоснулся к котелку. Какое хамство! Я болен и требую меня немедленно отпустить. Я буду жаловаться вашему начальству. Профессор плотнее запахнул шубу. Он стоял на снегу в тапках на босу ногу, укрывая шубой ночную пижаму. Пристав Щипачев выполнил приказ слишком, буквально. «Маленькая формальность», — проговорил Ванзаров исключительно вежливым тоном и приподнял край простыни. «Извольте взглянуть, это вы убили даму?» Разозленный господин повел себя совершенно неожиданно. Он замер с выпученными глазами и открытым ртом, и тут же, схватившись за нечесанные остатки шевелюры, истошно завопил: «О, владыка сущего! О, сома милостивый! За что? Машенька!»